сразу отъебем. Берегите ужа, не спешите ебать, как она не была б хороша. Если в тачке своей снова трахнешь ты, блять, приготовься задвинуть ерша, приготовься засунуть ерша.